Опять допоздна раскладывал и жег бумаги, но отделять настоящие от ненастоящих стало труднее. По форме и содержанию они начали приближаться к трестовским, и чуть был не положил к настоящим приказ об увольнении известного бездельника Чурина, да вовремя вспомнил, что Чурин — молодой специалист, и с ним придется валанца сколько положено. Тогда Иван Палыч решил обратиться к одному человеку. Трестовскому истопнику. Дело в том, что этот истопник здорово разбирался в генетике. За это его в свое время попросили из ученых, а когда опять попросили назад, он в ученые не вернулся, так остался истопником. Истопник выслушал рассказ начальника и намекнул, что без бутылки не разобраться. У Ивана Павловича в холодильнике было на всякий случай. Истопник посидел, подумал и сделал научное заключение. Он объяснил, что в обычных условиях бумаги размножаются, так сказать, вегетативно. Из одного документа проистекает другой, из другого третий и так далее. При этом бумаги еще как бы паразитируют на человеке. Он сам их составляет, оформляет и кладет печать. А в тресте у Ивана Палыча с его ненавистью к бумагам сложилась обстановка, неблагоприятная для обычного способа размножения. Борясь за сохранение вида, документы перешли на более высокую стадию развития и стали размножаться половым путем. Причем приказы и распоряжения решительного, радикального характера несли в себе мужское начало, а те, что были направлены на поддержание внутреннего порядка, снабжения и тому подобное, женское. Кроме того, бумаги, чтобы не угодить в печь, стали приспосабливаться и мимикрировать под подлинные. Скоро их вообще невозможно будет различать. Трест ждут хаос, анархия. Ивана Павловича соответствующие выводы. А после второй бутылки истопник придумал, как спасти трест. Во-первых, ни в коем случае нельзя класть два документа вместе. Во-вторых, лучше завести для каждого отдельную папку. В-третьих, если все-таки придется подшить для дела несколько бумаг, следует переложить их плотным картоном. Иван Палыч так и сделал. Теперь у него весь трест завален папками. Каждая бумага лежит отдельно, и от этого создается ложное впечатление. Ну и бумаг у Ивана Палыча! Во, Иван Палыч, бумаг сколько развел, удивляются люди, совершенно не похожи. Но Иван Палыч и бывший истопник, а ныне главный деловой производитель треста, лучше знают, что на кого похоже, а что не похоже. Легенда Крыма. Вот какую историю часто любят рассказывать коренные жители Крыма приезжим людям. Есть в Крыму один завод средней величины. Этот завод выпускает продукцию среднего качества. И вот чтобы он выпускал продукцию не среднего качества, а получше, с другого завода, что расположен на крайнем севере, в Крым прислали молодого инженера Голикова, до зубов вооружив его рекламациями. В Крыму Голиков никогда не был и очень удивлялся, что здесь так тепло и вино такое дешевое. Удивлялся он несколько дней подряд и не казал носа на завод средней величины. А одна девушка затащил его на прогулочный катер. Катер весело побежал прямо в Черное море. Вдруг поднялся ветер неслыханной силы. То есть слыханный, но очень давно, со времен урагана, потопившего англо-французскую эскадру в период Крымской кампании. Пассажиры перепугались, крикнули капитана. Капитан вышел к людям и закричал: «А ну, честно признавайтесь! Командированный есть!» Так как Голиков был уже выпивший, он возьми да признайся: «Я, мол, тотчас наскочили на него два дюжих матроса и пинками прогнали за борт.